Вот что не слушал. Мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё Сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикава Сюнро. Осикава Сюнро, 1877-1914, писатель, автор популярных приключенческих романов. Так продолжалось минут 20-30. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелла, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы. «Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого. Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня двое детей. Надо отдать их в школу. А чтобы отдать плату за учение. Да, нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого. Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знающим о жизни. Жаловался, может быть, и сам того не желая. Разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал. «Сенсей, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходить в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал». С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как пораженный громом, он с полураскрытым ртом остолбенел у печки и в течение 2-3 минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову. «Я виноват! Я виноват и глубоко извиняюсь! В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь, понимаете? Глубоко извиняюсь!» При свете красного пламени, косо падавшим из раскрытой двери печки, еще более четко выступали потертые места на плечах и боках его визитки. И лысая голова учителя каждый раз, когда он ее наклонял, отливавшая красивым медным блеском, еще больше напоминала яйцо страуса. Но и эта жалкая картина мне, каким я был тогда, только раскрывала низость Мори-сенсея как учителя. Он до того боится потерять место, что подлаживает скучникам. Значит, он учительствует вовсе не потому, что интересуется преподаванием, а потому, что вынужден к этому жизнью. Предаваясь таким туманным рассуждениям и чувствуя презрение не только к его одежде и знаниям, но и к самой его личности, я, облокотившись на хрестоматию, снова и снова нагло смеялся над учителем, который перед пылающей печкой и духовно, и физически сгорал на огне. Разумеется, так делал не я один. Когда учитель, изменившись в лице, стал извиняться, донявший его мастер дзюдо мельком взглянул в мою сторону и с лукавой улыбкой вернулся к изучению спрятанного под хрестоматией приключенческого романа. После этого